Часть шестая. Это несносно. Стоим, стоим целую вечность. Побольше решительности, хорошая атака, и сегодняшнюю ночь мы могли бы ночевать в Варшаве, — ворчливо говорила графиня Козельская, глядя в окно кареты на бесчисленные огни костров, раскинувшиеся широкой дугой перед невидимым в ночной темноте городом. Графиня устала до потери сознания. Ее изящная карета с золотым купидоном сломалась на переправе через речонку, и пришлось пересесть в неудобный, трясучий, безобразный экипаж пани Анны Собещанской. Графиня была так зла, пани Анна казалась ей столь презренным существом, что она была даже любезна с этой захолустной полячкой. Карета короля стоит впереди нас, но его там нет. О чем он думает? Самому Богу неизвестно. Никаких приготовлений к ужину и отдыху. Графиня, с трудом дергая за ремень, опустила окно кареты. Потянула теплым запахом конского пота и сытным дымком солдатской кухни. Ночь была полна лагерного шума. Перекликались голоса, трещали сцепившиеся телеги, крики, брань, хохот, конский топот, отдаленные выстрелы. Графине осточертели эти походные условия. Она подняла стекло, откинулась в угол кареты. Ей все мешало. И сбившееся платье, и бурнус, и углы шкатулок. Она бы с наслаждением кого-нибудь укусила до крови. «Боюсь, что королевский дворец мы найдем в полнейшем беспорядке ограбленным. Семья Лещинских славится алчностью. Я слишком хорошо знаю Станислава, ханжа, скуп и мелочен. Он бежал из Варшавы не с одним молитвенником в кармане. Советую вам, моя милая, иметь в запасе чей-нибудь партикулярный дом, если, конечно, у вас в Варшаве есть приличные знакомые». На короля Августа вы не очень-то рассчитываете. Боже, какой он негодяй! Пани Анна наслаждалась беседами с графиней. Это была высшая школа светского воспитания. Пани Анна с юного девичества, едва только под сорочкой у нее стали заметны прелестные выпуклости, мечтала о необыкновенной жизни. Для этого стоило только поглядеться в зеркало. Хороша! Да не просто хорошенькая, а с перчиком, умна, остра, резва и неутомима. Родительский дом был беден. Отец, разорившийся шляхтич, промышлял по ярмаркам да за карточными столами у богатых панов. Он редко бывал дома. В затрапезном кафтанчике, усталый, присмирелый, с помятым лицом, сидел у окошка и тихо глядел на бедное свое хозяйство. Анна, единственная любимая дочь, приставала к нему, чтобы рассказывал про свои похождения. Отец, бывало, с неохотой, потом, разгорячась, начинал хвастать подвигами и сильными знакомствами. Как волшебную сказку слушала Анна были и небылицы про чудеса и роскошь князей Вишневецких, Потоцких, Любомирских, Черторийских. Когда отец, продав за карточный долг последнюю клячу со двора и съев последнего куренка, просватал дочь за пожилого пана Собещанского, Анна не противилась, понимая, что этот брак — лишь надежная ступень к будущему. Огорчало ее только то, что муж слишком пылко, не по годам влюбился. Сердце у нее было доброе, впрочем, в полном подчинении у рассудка. И вот случай вознес ее сразу на самый верх лестницы счастья. Король попал в ее сети. У пани Анны не закружилась голова, как у дурочки. Острый ум ее стал шнырять, как мышь в темном закроме. Все надо было обдумать и предвидеть. Пану Собещанскому, который обыкновенно, как влюбленный муж, ничего не понимал и не видел, она заявила ласково: «Хватит с меня деревенской глуши. Вы сами, Иозеф, должны быть за меня счастливы. Теперь я хочу быть первой дамой в Варшаве. Ни о чем не заботьтесь, пируйте себе и обожайте меня». Сложно было другое — перехитрить графиню Козельскую и безмятежно утопить ее, и самое, наконец, щепетильное, не для минутной похоти послужить королю, но привязать его прочно. Для этого мало одной женской прелести, для этого нужен опыт. Пани Анна, не теряя времени, выведывала у графини тайны обольщения. «Ах, нет! Любезная графиня, в Варшаве я готова жить в лачуге, лишь вблизи вас, как серая пчелка близ розы», — говорила пани Анна, сидя с поджатыми ногами в другом углу кареты и мельком поглядывая на лицо графини с закрытыми глазами. Она то розовела от отблесков костров, то погружалась в тень, будто луна в облаках. «Ведь я все еще совсем дитя, я до сих пор дрожу». Когда король заговаривает со мной, не хочется ответить что-нибудь глупое или неприличное. Графиня заговорила, будто отвечая на свои мысли, кислые, как уксус. Когда король голоден, он пожирает с одинаковым удовольствием ржаной хлеб и страсбургские пироги. В одном придорожном шинке он увязался за рябой казачкой, бегавшей, как молния, через двор на погреб и опять в шинок с кувшинами. Она ему показалась женщиной. Только одно это имеет для него значение. О, чудовище! Графиня Кенигсмарк взяла его тем, что во время танца показывала подвязки, черные бархатные ленточки, завязанные бантиком на розовых чулках. «Иисус Мария! И это так действует!» — прошептала пани Анна. «Он, как скотина, влюбился в русскую боярыню Волкову. Она во время бала несколько раз меняла платье и рубашку. Он вбежал в комнату, схватил ее сорочку и вытер потное лицо. Такая же история была в прошлом столетии с Филиппом II, королем Франции, но там это кончилось долгой привязанностью, а боярыня Волкова, ко всеобщему удовольствию, улизнула от него из-под носа. «Я ужасно глупа!» — воскликнула пани Анна. «Я не понимаю, при чем же тут...» «Сорочка той особы». «Не сорочка, важна кожа той особы. Ей присущий запах. Кожа женщины — то же, что аромат для цветка. Об этом знают все девчонки в школах при женских монастырях. Для такого развратника, как наш возлюбленный король, его нос решает его симпатии». «О, Пресвятая Дева! Вы присматривались к его огромному носу, которым он очень гордится, находя, что это придает ему сходство с Генрихом IV. Он все время раздувает ноздри, как легавая собака, почуявшая куропатку. Значит, особенно важны духи, амбрные пудры, ароматические притирания. Так я поняла, любезная графиня. Если вы читали «Одиссею», должны помнить... что волшебница Цирцея превращала мужчин в свиней.